Глава 13. Среда. Ночь, соединившая все концы. Беллами вытащил Марча из такси на Кондуит-стрит и прислонил его к стене. Тот бормотал что-то невразумительное. Беллами расплатился с шофером, достал из кармана Марча связку ключей и открыл парадную дверь, после чего подтащил Марча к себе и на пожарном лифте поднялся с ним наверх. На указателе в холле он прочел, что квартира Марча на третьем этаже. Он открыл дверь тем же ключом, нашарил выключатель, зажег свет, поискал спальню, отвел туда Марча, и тот рухнул на постель. Потом Беллами спустился вниз и запер парадную дверь. Вернувшись в квартиру, закрыл за собой дверь и, пройдя в спальню, некоторое время стоял, разглядывая спящего Марча. Он размышлял над репликой Веннинга о том, что Марч слишком хитер, чтобы прятать что-либо в собственной квартире. И что если у него есть что прятать, он спрятал это очень хорошо. Беллами склонился над Марчем, развязал галстук у него на шее, расстегнул ворот рубашки, перевернул его на спину и стал методично обыскивать. Он обшарил все его карманы и не нашел ничего, кроме обычных мелочей, которые все носят в карманах. Прощупав подкладку, он обнаружил потайной кармашек. Портные иногда делают такие кармашки для своих клиентов. Беллами сунул в него пальцы и обнаружил сложенный листок бумаги. Он достал его и, развернув, поднес к свету. Внутри бумажки был ключ от автоматического американского замка. Губы Беллами начали растягиваться в улыбке. Это была улыбка счастья. Бумага была того же типа, какой всегда пользовалась Фреда, дымчатого оттенка. Совершенно очевидно, что листок вырван из ее блокнота. Он идентичен тому, на котором было написано ее незаконченное письмо к нему, и которое он нашел у постели мертвой Фреды. На этом листке текст был отпечатан на машинке. Записка датирована 10 днями раньше и послана из квартиры 142 Джордан Корт. Сент-Джонский лес, северо-запад, 8. Записка гласила: «Добрый, глупый старый Харкотт, ты оставил это здесь прошлой ночью. Ты так и голову потеряешь, если только тебе ее раньше не оторвут». Беллами сложил записку и положил ее вместе с ключом в карман пиджака. Сидя на стуле, он некоторое время наблюдал за тяжелым сном Марча. Затем встал и обошел квартиру. Она была экономна, но удобно обставлена, однако запущена. Везде было полно пыли. «Именно в таком месте и должен жить Харкотт», — подумал Беллами. Он прошел на кухню. В буфете нашел пачку соли и банку горчицы. Взял из шкафа стакан, на 3/4 наполнил его водой из-под крана, добавил туда соли и горчицы, размешал. Оглянулся в поисках тазика, нашел его. Отнес рвотное средство и тазик в спальню и занялся спящим пьяницей. 5 минут спустя он курил сигарету, наблюдая, как Марч, чье дыхание стало гораздо свободнее, снова спал. «Жизнь не такая уж плохая штука», — размышлял Беллами. «Конечно, она выкидывает порой самые неожиданные коленца, но, в общем, она не дурна. Более того, она полна приключений. Случается разное, но если человек не теряет самообладание и действует последовательно, он оказывается в выигрыше. Многие слишком легко сдаются и отказываются что-либо делать, просто сидят и пускают в потолок дым колечками. У людей вроде Марча нет ни выдержки, ни способности просчитывать свои действия наперед и предвидеть их результат. К тому же страх и алкоголь лишают их решимости». Он подумал о Кэроле, которая дала ему отставку, потому что он слишком много пил. При этой мысли он сладко улыбнулся. И о Финелле Рок. У этой есть и выдержка, и смелость. Он подумал, что Финеллу надо взять на заметку. Она может пригодиться. Она не задает лишних вопросов и будет играть честно, без подвоха. Конечно, если у нее не будет особой причины хитрить. На сей раз Финелла схитрила. И проболталась. И не только сама проболталась, но и Марча заставила говорить. Она проболталась Ферди Мотту. Во-первых, потому что ей хотелось узнать у Мотта кое-что о Марче. Она хотела спросить, Действительно ли Марч так ужасен, как описывает его Беллами? Вообще-то это не имело для нее значения. И причина тому с женской точки зрения была самая, что ни на есть уважительная. Дело в том, что она любила Марча. Беллами задумался об этом. Женщины — странные существа. Вот, например, Финелла. Женщина жесткая, привлекательная и по-своему умная, влюбляется в Марча, потому лишь, что ей его жалко. Ванесса права, когда говорит, что у Харкота есть единственное достоинство — умение вызвать жалость, если это можно назвать достоинством, конечно. Ванесса сказала, что она и замуж-то за Марча вышла, потому что ей его было жалко. А теперь вот Финелла влюбилась в него и пытается ему помочь, как может, по той же причине. Беллами положил сигарету в пепельницу и наблюдал, как она тлеет. Она напомнила ему историю о дымящемся окурке, якобы оставленном Марчем у постели убитой Фреды. Это была виртуозная выдумка. Он загасил сигарету, закурил другую и взял шляпу. Он постоял немного, глядя на Марча, и направился к выходу. Вдруг застыл неподвижно лицом к двери, засунув руки в карманы, так как догадался, что кто-то поднимается по лестнице. Он услышал, как открылась дверь спальни. В дверном проеме появилась Финелла Рок. Вид у нее был усталый. На ней была новая, очень модная шубка из скунса. «О боже, Ники!» — сказала она. «Можно ли от вас хоть куда-нибудь скрыться? Вы, кажется, начинаете меня преследовать. Почему ради всего святого вы не оставили этого бедолагу в покое?» Она махнула рукой в сторону лежавшего на кровати Харкота. «Дорогая, вы неблагодарны», — ответил Беллами. «Поскольку у Харкота накачали отвратительным пойлом, вам следовало бы подумать о нем раньше. Я нянчил его здесь, как ребенка». «Так зачем же вы ему дали сначала это пойло?» — тихо спросила она. Подойдя к Марчу, она потрогала его лоб. «Я не хотел, чтобы он сказал лишнее», — ответил Беллами. «Ему это не пошло бы на пользу. Поэтому я решил, пусть он лучше вообще ничего не говорит. Беда Харкота в том, что он говорит слишком много и не вовремя». Она скинула шубку, взяла предложенную Беллами сигарету и села у туалетного столика, глядя на Беллами. «Вы же не думаете, что в самом деле можете влюбиться в типа вроде Харкота, а, Финелла?» — спросил Беллами. Она пожала плечами. «Наверное, каждой женщине, даже такой, как я, нужно о ком-то заботиться. И не говорите мне, что я круглая дура, сама знаю. Но знание одно, а жизненная ситуация другое. Даже если я знаю, что я дважды распроклятая дура». Беллами выпустил колечко дыма. «Почему дважды?» — спросил он. Она неловко заерзала. «Харкот сам по себе не подарок, видит Бог», — объяснила она. «Он безответственный, глупый пьяница. Он пьет, как извозчик, потому что напуган. Он тоже попал в очень плохую историю. Это само по себе ужасно. Но тут еще в самый разгар всего являетесь вы». Беллами подумал, что у нее весьма волнующий голос. Особенно, когда она такая уставшая и озабоченная. «Я?» — вставил он. «А что такого сделал я, Финелла?» «Вы играете на его нервах, как на струнах», — ответила она. «Вы совершенно безжалостны. Он в полном раздрызге. Он панически боится вас. И я думаю, что вы ошибаетесь на его счет. Я действительно так думаю». «Что вы думаете, Финелла?» «Думаю, вы боитесь, что убийство Фреды Веннинг повесят на вас. Мне это сказала Айрис Беррингтон. Она, кстати, слиняла. Думаю, правильно сделала. Но я и сама могу сложить два и два. Вы боитесь, что вас обвинят в убийстве. И делаете все, что можете, чтобы перевести подозрение на Харкота. Он глупец, но он не мог совершить убийство. Я уверена. У него бы храбрости не хватило». Беллами мягко рассмеялся. «Вот так новость. Никогда не слышал, что для того, чтобы убить, нужна храбрость». Она пожала плечами. Вид у нее был несчастный. «Я не это имела в виду», — — возразила она. «Вы знаете, что я хотела сказать, что у Харкота нет ничего, что нужно, чтобы выкарабкаться из трудной ситуации, не то что у вас. Он как испуганный ребенок. С каждой минутой он отчаивается все сильнее и хватается за что угодно, за любое предложение. Готов делать абсолютно все, чтобы хоть как-то себе помочь. Даже если на самом деле это лишь усугубляет для него ситуацию. Как бы мне хотелось знать, что нужно делать». «Для чего?» — спросил Балами. «Чтобы помочь себе и ему», — ответила Финелла. «Если бы у меня осталась хоть капля здравого смысла, я бы занималась своими делами и бросила его на произвол судьбы. Но у меня не осталось здравого смысла. Я люблю его самым дурацким образом и верю, что если ему чуточку помочь, из него могло бы что-нибудь получиться. Наверное, просто у него никогда не было случая попытаться». Беллами закурил новую сигарету. «Все это свидетельствует лишь о том, что вы его любите. Ну что ж, почему бы и нет? Но вам нечего бояться Финелла. Кстати, вы о нем что-нибудь знаете?» «Не так уж много», — сказала она. «Только то, что он сам о себе рассказывал. И боюсь я не за себя. Боюсь того, что связано с этим убийством. Думаю, его положение очень опасно. Если эта хищница Беррингтон будет свидетельствовать в суде против него, его можно считать повешенным». Она обхватила голову руками и заплакала. «Финелла, я кое-что вам скажу. Может быть, это вам поможет, может быть, нет. Я знаю о Харкоте все, что нужно знать. Самое худшее, что я могу о нем сказать, он шантажист весьма дурного пошиба. Вам нравятся шантажисты?» «Это зависит от того, почему они стали шантажистами. Никто шантажистом не рождается». Беллами встал и взял шляпу. «Вы на плохом пути, Финелла», — предупредил он. «Вы любите Харкота, несмотря на все, что он сделал и чем является. Впрочем, у каждого есть и свои положительные стороны. Если хотите, можете доставить его завтра около 6 в Малайский клуб на встречу со мной. Я дам ему 100 фунтов. Проследите, чтобы он был трезв. А потом советую вам поехать куда-нибудь отдохнуть. Думаю, Лондон — неподходящее место для Харкота». Она бросила на него быстрый взгляд. «Почему вы должны давать ему 100 фунтов?» — спросила она. «И потом, вы думаете, ему дадут уехать? Его не арестуют?» Беллами улыбнулся ей вполне дружелюбно, без всякого раздражения. Она поймала себя на мысли, что он роковой мужчина и обладает некими качествами, которые ставят его выше обычных жизненных тревог и забот. Он может вынашивать замыслы, использовать людей в целях их осуществления, делать людей несчастными, дергать их за веревочки, словно марионеток, и при этом всегда оставаться хладнокровным и невозмутимым, действовать спокойно, говорить ровным и таким приятно волнующим хрипловатым голосом. Интересно, какого типа женщина могла бы понравиться Ники Беллами, если он вообще способен любить женщину? Он был уже у дверей. Продолжая улыбаться, он сказал очень спокойно: «Я собираюсь дать Марчу или вам, мне все равно, 100 фунтов за то, что он выполнил сегодня мое задание. Он выучил свою маленькую роль, и даже если он был слишком пьян, чтобы произнести ее, уверен, он бы произнес, если бы только мог». Беллами открыл дверь. «Его не арестуют», — сказал он. «Это я вам обещаю, Финелла. Спокойной ночи, дорогая». И тихо закрыл за собой дверь. На улице было очень холодно. Беллами быстро шел обратно домой. Там, в гостиной, он подошел прямо к корзине для бумаг и стал вынимать из нее клочки, которые выбросил туда, когда паковал вещи. На дне корзины лежали 2-3 дюжины визитных и деловых карточек всевозможных форм, изготовленных на разной бумаге и исполненных разными шрифтами. Он достал их, аккуратно разгладил и начал перебирать, что-то разыскивая. наконец нашел то, что искал. На карточке было написано: «Мистер Джон Пеллинг, частное сыскное агентство Фрейзера, 14 Джеймс Стрит, Западный округ, Центр, 26754». Он пошел в спальню, скинул пальто и пиджак, открыл чемодан и стал вытаскивать вещи. Найдя те, которые ему были нужны, он переоделся. Надел довольно поношенный синий костюм из сержа с длинными лацканами и черный галстук. Поверх этого коричневое пальто. Из шкафа достал шляпу-котелок. Он закурил. Вынул из кармана скинутого пиджака записку с ключом, которую нашел в пиджаке Марча, и поднес к свету. 142 Джордан Корт, Сент-Джонский лес, северо-запад, 8. Добрый, глупый старый Харкотт. Ты оставил это здесь прошлой ночью. Так ты и голову потеряешь, если только тебе ее раньше не оторвут. Ф. Значит, вот как. Ему пытались внушить, что 142 Джордан Корт — это любовное гнездышко. И Харкотт однажды забыл там свой ключ. А Фреда послала его ему с этим мягким упреком. «Здесь», — подумал Беллами, — «в этой записке конец всей истории. Ее последняя гримаса». Он положил записку и ключ в карман, надел котелок, выключил свет и вышел. Пройдя прямо на площадь Беркли, он нашел там единственное такси и велел водителю ехать в Сент-Джонский лес на Джордан-Корт. Пока машина медленно отъезжала от тротуара, он откинулся в углу заднего сиденья на спинку, расслабился и, бормоча что-то про себя, закурил. Ночным портье на Джордан-Корт был коренастый человек с квадратным лицом, однорукий с тремя ленточками на лацкане форменного кителя, означавшими ранение. Он посмотрел на Беллами сквозь окошко своей будки, находившейся в главном вестибюле. Позади него на стене висели часы, которые показывали час ночи. «Моя фамилия Пеллинг», — представился Беллами деловым тоном. «Я из частного сыскного агентства Фрейзера». Он вручил портье визитную карточку. Тот прочел ее и приветливо улыбнулся Беллами. «Бракоразводное дело, да?» — подмигнул он. «Да», — кивнул Беллами. «Понял», — ответил портье. «И кого же вы тут выслеживаете, интересно? Могу догадаться и уверен, что не ошибусь. Провалиться мне на этом самом месте, если речь идет не о 142-й квартире на 4-м этаже в восточном крыле». Беллами довольно усмехнулся. «Угадали с первого раза», — подтвердил он. «Стало быть, вы тоже замечали». Он достал бумажник и принялся извлекать из него 10-фунтовую бумажку. Портье внимательно наблюдал за этим процессом. Беллами достал банкноту и положил бумажник обратно в карман. Вертя бумажку в пальцах, он смотрел только на нее. «Я всегда говорил, что 142-я квартира связана с какой-то зловещей тайной», — сказал портье. «Только на прошлой неделе я сказал своему напарнику из западного крыла, что в один прекрасный день там что-нибудь случится. Чертова заколдованная квартира. Я всегда это говорил». Беллами начал складывать банкноту. «И что же в ней такого таинственного?» «А мы никогда не видели нанимателей. В самом деле никогда. Почему, скажите на милость, даже агент по расселению никогда их не видел? Квартиру кто-то снял по телефону, какая-то женщина. Затем она внесла плату за 6 месяцев вперед. Квартира шикарно меблирована, и арендная плата была ого-го. Все распоряжения отдавались тоже по телефону. Так рассказывал мне агент по расселению. Ну вот, жила там женщина, высокая, с красивой фигурой. Я ее никогда толком не видел, да и никто из нас ее не видел. Она никогда не входила через парадный вестибюль. Проходила через боковую дверь в восточном крыле, шла по коридору и поднималась по лестнице. Никогда не пользовалась лифтом и всегда приезжала после 8 вечера. Днем ее ни разу не видели. Слуги, которые убирают в квартире, говорят, что часто в ней никого не бывает несколько дней подряд. Например, так было предыдущие 2 недели. Мой напарник из западного крыла говорит, что иногда поздно вечером приезжал мужчина. Он никогда не мог его как следует рассмотреть. И этот мужчина тоже не пользовался лифтом. Входил всегда через одну из боковых дверей, подальше от лифта. Шел по коридору и поднимался по лестнице пешком. Они действовали очень осторожно. «Да уж, это точно», — согласился Беллами. Портье кивнул. «Конечно», — сказал он, — «мы делали вид, что ничего не видим. Нам не положено проявлять любопытство. Это очень дорогие апартаменты, и хозяева обязаны предоставить жильцам полную свободу, как они желают, если при этом не нарушаются условия договора. Я обычно получал 30 шиллингов чаевых ежемесячно из квартиры 142. Но мне их никогда не давали из рук в руки, а посылали через контору домовладельца. Вот это осторожность, правда?» Беллами просунул сложенную банкноту через окошко портье и сказал: «Мне бы очень хотелось подняться и осмотреть квартиру. Я скажу вам, что буду искать. Мы уверены, что пара, за которой мы следим, бывала здесь. Они пользовались этой квартирой как любовным гнездышком. Потому что вы сказали, опознать женщину трудно, а я должен быть уверен. Если я буду уверен, что это именно то место, мы установим постоянное наблюдение и накроем их, когда захотим». Портье кивнул. «Что вы хотите найти?» — спросил он. «Ну, — ответил Беллами, — я буду искать что-нибудь, что подтвердит пребывание интересующей нас женщины в этой квартире. Мы, например, знаем, какими она пользуется духами. Здесь тоже может оказаться флакон. Может найтись случайное письмо или что-то в этом роде, что убедит меня, это действительно она. А когда я в этом удостоверюсь, я попрошу вас или вашего коллегу позвонить мне в контору, когда они явятся сюда оба. Разумеется, мы не предлагаем вам работать за просто так». Портье подцепил 10-фунтовую бумажку. «Хорошо, мистер Пеллинг», — сказал он. «Идите и осмотритесь там наверху. Как я уже говорил, там недели две никого не было. Вам никто не должен помешать. А если она вдруг придет и застанет вас в квартире, скажите, что вы комендант, и проверяйте, хорошо ли делается уборка. Оставьте здесь пальто и шляпу, и все будет выглядеть правдоподобно». Беллами осклабился и, снимая пальто, похвалил: «Вижу, вы опытный ночной портье». Тот польщенно улыбнулся. «Я не впервые сталкиваюсь с бракоразводными процессами. Побудь вы с моё в этой шкуре, вы бы тоже ко всему привыкли». Он обернулся и снял ключ с доски, висевшей позади него. Затем открыл дверь своей клетушки, принял у Беллами пальто и шляпу и вручил ему ключ. «Поезжайте на лифте», — посоветовал он. «Нажмите кнопку 4-го этажа, третья дверь по коридору направо от лифта». Беллами взял ключ, поднялся в лифте на 4-й этаж и открыл дверь ключом, который дал ему портье. Закрыв ее за собой, он включил свет и достал из кармана ключ, который нашел вместе с запиской в потайном кармане Харкота. Ключи были идентичны. Беллами обошел квартиру. Она была большая и хорошо обставленная. Две спальни, гардеробная, кухня, облицованная кафелем, роскошная ванная. Все это он внимательно осмотрел, повсюду включив свет. Гостиная оказалась просторной, со вкусом оформленной и спланированной комнатой. В углу стоял большой письменный стол орехового дерева. Беллами подошел и подергал верхние ящики. Они не были заперты, но оказались пустыми. В нижних ящиках обеих тумб лежали разрозненные книжки в мягких переплетах, старые газеты и справочники. Во всем этом не было ничего указывающего на их владельца. Он дошел до самого нижнего ящика. Здесь царил идеальный порядок. Сверху лежала стопка французских романов в желтых обложках, а под ней — аккуратно сложенные бумаги. Беллами вынул романы, положил их на пол, затем извлек бумаги и, разложив на столе, стал изучать. Это, насколько он мог понять, были машинописные копии важнейших статей, опубликованных в английской и зарубежной печати. На каждой стояли вверху название газеты и дата публикации. К иностранным текстам прилагался подстрочный перевод. Беллами просмотрел страницу за страницей стопку больших листов. Затем перешел к стопке, состоявшей из листов половинного формата. Они были сколоты вместе и покрыты плотным машинописным текстом. Губы Беллами начали растягиваться в улыбке. Он нащупал в кармане портсигар и закурил. Это было подробное изложение работ отдела С за последние 2 месяца. На каждой копии стояла пометка, предназначается ли этот материал для печати союзнических или нейтральных стран. Беллами наклонился и положил французские романы в бумажных переплетах обратно в ящик. Поверх них он положил первую стопку бумаг, вторую оставил на столе. Приведя все в прежний порядок, он задвинул ящики, затем взял со стола большой конверт, сложил бумаги пополам, вложил в конверт и заклеил. Достав авторучку, он написал на конверте: «Фердинанду Мотту, клуб Мотта, Сент-Джонский лес, северо-запад, лично в руки». Положив конверт во внутренний карман пиджака, он выключил свет во всех комнатах, осторожно закрыл входную дверь и спустился вниз. «Все в порядке», — сказал он ночному портье. «Это та самая пара, за которой мы охотимся. Я нашел несколько ее носовых платков с инициалами в шкафу, в спальне. Я все оставил там, как было». «Ну и хорошо», — ответил портье. Он выдал Беллами пальто и шляпу. Беллами их надел, а ключ вернул портье. «Вызовите мне, пожалуйста, такси», — попросил он, — «если удастся». «Здесь всегда есть такси», — сказал портье. «Сейчас позвоню. И если вам что-нибудь еще понадобится, дайте знать. Только тихо. В конторе не любят скандальные огласки». «Буду иметь в виду», — сказал Беллами и закурил. Когда подъехало такси, он велел шоферу ехать в клуб Мотта. У клуба Мотта Беллами расплатился с таксистом, прошел по дорожке ко входу, дверь была открыта, и дальше по коридору внутрь дома. Посередине коридора сидел в своей будке сторожевой пес Мотта. Он преданно улыбнулся Беллами. Беллами кивнул в ответ и проследовал дальше. Проходя мимо двери, ведущей в игорный зал, он открыл ее и заглянул внутрь. Играли в карты за 2 столами. Среди игроков за дальним из них был Мотт. 9-10 человек играли в рулетку. Беллами тихо прикрыл дверь и направился дальше, к двери, ведущей в кабинет Мотта. Постучал. Женский голос ответил: «Войдите». Он открыл дверь и вошел. У письменного стола в кресле сидела и курила Кэрола. У стены с противоположной от стола стороны были сложены чемоданы и дорожные сумки. Дверь в игорный зал была широко распахнута. Через нее Беллами хорошо видел профиль Мотта. «Привет, Ники», — сказала Кэрола, тоже взглянув на Мотта через открытую дверь. «Добрый вечер. Или доброе утро, золотко», — ласково ответил Беллами. Подойдя к двери, он поприветствовал и Мотта. Мотт обернулся и помахал ему рукой. «Заходите и выпейте что-нибудь, Ники», — крикнул он, весело улыбаясь. Беллами прислонился к дверному косяку в полоборота к Кэроле. «Итак, вы уезжаете», — сказал он, глядя на багаж у стены. «Правильно, Ники», — игриво ответила Кэрола. «С вокзала Виктория завтра вечером. А на следующий день в Париже наша свадьба». Она посмотрела на Беллами со злорадством. «А не жалеешь, что жених не ты?» Тот ответил ей широкой улыбкой. «Ничего не хотел бы так, как этого. Я нахожу тебя очаровательной и не могу ни на миг представить себе тебя рядом с таким человеком, как Ферди Мотт. Но разве женщин поймешь?» Он пожал плечами, продолжая улыбаться ей. Кэрола состроила ему гримасу и сказала: «Ты пил слишком много, и мне пришлось выбросить тебя из своей жизни. Мне это было больнее, чем тебе, Я ведь по тебе с ума сходила, Ники. Я и теперь так люблю тебя, что готова, кажется, съесть. Что ты говоришь? Скажи, а что же вызывает у тебя такое чувство ко мне? Она пожала плечами. Не знаю. Мне нравится, как сидят на тебе костюмы, как ты ходишь. Я никогда не встречала человека, который целовался бы так, как ты. И голос у тебя совершенно особый, волнующий, с какой-то странноватой ноткой. Мне к тому же говорили, что ты весьма опасен для женщин. И я знаю массу дам, которые от тебя без ума. А ты можешь быть холодным, как айсберг. «Тише!» — перебил ее Беллами. «Ферди услышит. Мне бы не хотелось испортить ему вечер. Скажи, а тебе нравится, когда тебя целует Ферди? Это приятно?» «Иди к черту!» — ответила Карла. «Ничего я тебе не собираюсь рассказывать. И у меня есть на то основание. Я не знаю, приятно ли это. Ферди еще никогда меня не целовал и не поцелует до свадьбы». Беллами наблюдал за Мотом, который был весьма увлечен игрой. Отвернувшись от двери, Беллами вынул из внутреннего кармана конверт. «Милый, не собираешься ли ты раздеваться?» — шутливо спросила Карла. «Сиди там, где сидишь», — произнес он. «Я не хочу, чтобы Ферди что-нибудь увидел. Это мой свадебный подарок ему. Я сейчас пойду выпью с ним». А ты, пока мы будем в баре, открой один из чемоданов и положи это внутрь, чтобы завтра, распаковывая вещи, он меня вспомнил». Карла быстро сунула конверт под себя и сказала. «Слушаюсь, мой господин, все будет так, как вы пожелаете. Думаю, это последнее, что я могу сделать для тебя до своего отъезда с Ферди». «Да, наверное», — согласился он. «Я буду думать о тебе завтра». Она не ответила. Мот только что отошел от игорного стола и направился к ним. «Завтра около 8 я собираюсь встретиться с Ванессой. Я передам ей привет от тебя». «Да, пожалуйста», — попросила Карла. «Знаешь, если я больше тебя не увижу... Спокойной ночи, Ники». «Спокойной ночи, Карла», — ответил он и пошел навстречу Ферди. «Привет, Ферди. Как насчет вашего предложения выпить?» Они отправились в бар на противоположном конце игорного зала. Карла закрыла дверь кабинета, подошла к багажу, сложенному в углу, и выбрала большой чемодан, в котором еще торчал ключ. Открыв его, она сунула конверт под сложенные в чемодане костюмы. Потом открыла дверь и вернулась на прежнее место. Мот заказал 2 больших виски. Он улыбался. Беллами подумал, что у него слишком счастливый вид. Когда подали напитки, Мот сказал. «Ну, за вас, Ники. Вы знаете, что мы завтра уезжаем. В пятницу мы собираемся пожениться в Париже. Вернемся через 3 недели, и тогда я куплю поместье и заделаюсь сельским жителем». «Трудно себе представить», — воскликнул Беллами. «Кстати, Ферди, можно задать вам вопрос?» «Пожалуйста», — ответил Мот, осушив стакан. «В прошлый понедельник я видел, как вы тут играли в покер с Харкотом и еще 2 мужчинами. Вы намеренно проиграли ему 100. Почему?» Мот бросил быстрый взгляд на Беллами и, сразу же опустив глаза, ответил. «Ну, знаете, у старины Харкота были тяжелые обстоятельства. Эта дама, Беррингтон, поставила ему очень жесткие условия. Насколько мне известно, он был совершенно сломлен. Мне было жаль его, тем более, что это был тот самый вечер, когда я понял, что Кэрола подала мне надежду». «О-о-о!» Понимающе кивнул Беллами. Он допил виски и, ставя стакан, заметил. «У меня было неверное представление о вас, Ферди. Я не думал, что вы способны на такой великодушный поступок. Вот еще одно подтверждение тому, как плохо мы знаем друг друга». Он открыл портсигар и протянул его Мотту. Когда они закурили, Беллами сказал: «Ну, мне пора домой. Желаю вам обоим большого счастья». «Благодарю вас, Ники», — ответил Мот. «Надеюсь, вы верите, что мне искренне жаль, что я увел у вас девушку». Направляясь к двери, Беллами бросил через плечо: «Не волнуйтесь, Ферди. У меня никто еще никогда не уводил девушек, если я сам не хотел этого». И вышел.